Глава 31. «Ты в порядке? Он не сделал тебе больно?» Трогает мои плечи Максим, шаря взглядом по всему телу. А мне все еще жарко, несмотря на холод, сковавший позвоночник. Я пытаюсь найти в лице общие с Данте черты и не нахожу. Отвожу его руки от себя, отступая на шаг. «О чем он говорил? Вы братья?» В ответ ни грамма отрицания, лишь вина, которой пропитана его поза. Чуть сгорбленная спина, сжатые в кулаки руки. «Почему ты не говорил? Мы целый год общались!» «Не хотел, чтобы меня оценивали потому, чей я брат. Сама знаешь, как его все любят. Даже ты не устояла!» «Он еще меня и обвинять смеет? У вас же фамилии разные, как так?» «Я взял фамилию матери по просьбе деда из Германии. Недавно, как раз перед вузом». В голове роем пчел жужжат вопросы, но сейчас единственное желание – это никого из них не видеть. Только вот... что ты знаешь? О чем? О нас, Данте. Он тебе все рассказывает? Слушай. Максим приближается, но я приближаюсь к двери, где пару мгновений назад меня тискал Данте, буквально вынуждая себе подчиниться. И это самое острое, что было со мной за последние несколько дней. Он узнал, что я хочу? Что ты мне нравишься, очень нравишься, и решил насолить. Ему наплевать на тебя, на всех, пожалуй. Я поэтому и не торопился, словно знал, что он сотворит какую-то гадость. Если бы ты вышла за меня... Что? Горло сковывает пазм. Дышу с трудом. Вышла? Я хотел замуж тебя позвать, уже купил кольцо, но он узнал и все понял. Если бы мы поженились... Он бы к тебе не подобрался. Мозг кипит. Кажется, что меня только что из ледяной проруби в котел кидают, а потом обратно. Сколько информации за один вечер. Это перебор. Я не знаю, чего ты от меня ждешь сейчас. Я пока в шоке. Пока я жду ноут, чтобы переустановить тебе винду. Улыбается он такой простой, искренней улыбкой, какую я не видела несколько недель. Я уже и забыла про улыбку. Про ноут, но и ответить улыбкой пока просто не способна. «Да, точно, сейчас принесу». Иду в комнату. Аси до сих пор нет. Неужели с Андреем осталась? Выхожу в коридор, невольно оглядываясь на дверь Данте. «Люб!» — зовет меня Макс, и я возвращаю взгляд ему. «Я не виноват, что мне достался такой брат. Его никто никогда особо не понимал. Так что не пытайся». «Я не собиралась». Собирая руки на груди, смотря как Макс убирает ноут в рюкзак. «На что ты рассчитывал? Что я сразу же соглашусь выйти за тебя замуж?» «Ну, мы хорошо общались. Тем более у тебя были финансовые проблемы, и я хотел их решить. Просто деньги ты бы не взяла. А как у мужа?» «У меня нет слов, только маты». «Я злился, что ты так быстро повелась на Данте. Был разочарован, но это не изменило моих чувств к тебе. Пройдет время, ты оглянешься и поймешь, что лучше меня тебе не найти». Не могу скрыть улыбку, настолько это звучало с тем, что думает о себе Данте. Все-таки они братья, несмотря на внутреннюю неуверенность, умеют себя подать. «Спокойной ночи, Максим». Ухожу в свою комнату, закрывая двери на ключ. Хотя Данте не придет, все стало на свои места. Я не нужна Данте и была не нужна никогда. Издевательство, дрочка в душе, минет, вибратор, отношения лишь на показ. На нормальные отношения он не способен. Это все значит, что его мнение меня интересовать не должно, и что пора прекращать думать о нем, прокручивать в голове те редкие минуты, когда казалось, что он может быть милым, или тот оргазм, который самостоятельно повторить не получается. А Максим и его намерения тоже ничего хорошего не принесет. Выйти замуж за брата человека, который над тобой измывался несколько недель, это самое глупое, что можно совершить. Да и есть ли шанс, что Максим такой уж искренний и не замешан во всем этом? Обо всем этом я делюсь с Асей, что возвращается с кинотеатра, в котором была с Андреем. Если тебе на пути попался один подонок, это же не значит, что все парни вокруг резко стали плохими. Тем более сама говоришь, что братья они не родные. Предлагаешь пойти с ним на свидание, на зло Данте, которому на самом деле плевать. Предлагаю не списывать Максима со счетов. Ты ему давно нравишься, и в чем-то неприятном он замешан не был. Он уж точно не из тех, кто подкидывает наркотики и насилует. Да уж, таких подонков еще поискать. Перед глазами лицо Данте, мстительная улыбка и желание меня полностью подчинить. Он думал, после всего я стану не нужна его брату, и ошибся. От подонков лучше держаться подальше. Ничего хорошего от них ждать не приходится, в отличие от таких милых парней, как Максим или Андрей. Так-так-так, пересаживаюсь на ее кровать, а она краснеет и укрывается с головой одеялом. Что у вас? Пока мы просто дружим, я не очень готова к отношениям и сексу. Я тоже не готова. Давай же, Люб, деваться все равно уже некуда. Почти слышу фантомный голос Данте и закрываю глаза. Я забуду. Забуду тебя. Тем более у меня есть такой замечательный клин.